Поморье. Белый полдень, жар несносный, мох, песок, шелюк да сосны. Но от сосен тени нет. Облака легки, высоки, солнце в бледной поволоке, всюду знойный белый свет. Там за хижиной помора, за песками косогора, голый мачты виден шест. Но и море гладью млечной, серебристой, бесконечной, простирается окрест. А на отмеле песчаной спит помор от солнца пьяный, тонко плачется комар. И на икрах обнаженных, летним зноем обожженных, блещет бронзовый загар. 1903-1906 годы.